Но работа не может погасить ту другую мысль. Глубоко запрятанная, лишенная воздуха и простора, она начинает бродить. Та другая мысль неудержима, словно движение каравана, что упорно тянет среди унылых раскаленных песков к источнику, струящемуся под звездным небом. О, ночь! О, источник! Отчего вода твоя стала теплой, невкусной и мутной? Я испил от тебя, но жажда моя лишь возросла. Ночь за ночью повторялся трепет страсти. Казалось, они принадлежали друг другу безраздельно. Однако стоило им разомкнуть объятия, и они испытывали неудовлетворенность и даже разочарование, хотя не смели в этом признаться. Но когда Марк, понимая, что возлюбленная ускользает от него, еще упорнее устремлялся за нею, стараясь все заполнить и не оставить в ее власти ни одной частицы тела, ни одной мысли, Ася бунтовала и, спохватившись с горделивой горечью, начинала сознавать границы своей любви. «Я распахиваю перед тобой двери. Входи, но знай, ты пойдешь не дальше, чем я того захочу, ни шагу дальше». Вновь открывала она за пределами своего сердца безграничные просторы, куда никто не имел права вторгаться, просторы, неизведанные даже ею самой, терявшиеся где-то вдалеке, находила свою душу. «Мое тело, мое сердце принадлежат тебе, но не душа. Душа принадлежит мне. Мне? Так ли это? А не я ли принадлежу ей?» А Марку нужна была именно душа. Та самая душа, в которую Ася отказывалась верить. Как истинно русская женщина периода после 1917 года, скормленная пойлом материализма, приготовленным по официально принятому рецепту, Ася вместе с косой отрезала ей душу. Она не употребляла больше такого бессмысленного слова. Она говорила: «Я, мои потребности, мои права». И кто же воскресил в ее памяти звук этого устаревшего слова, этой позабытой песни? Никто иной, как Анетта. Она, в конце концов, догадалась, что между детьми начался разлад, который все углубляется, хотя они стараются скрыть это от нее. Натуры страстные, они не умели притворяться. То, что они пытались утаить, они же сами и выдавали. Когда Ася и Марк бывали вместе, их насупленные брови и настороженный вид придавали им сходство с двумя норовистыми зверьками, которые задирают друг друга и льнут друг другу. «Ты принадлежишь мне?» «Нет, я принадлежу себе». Но если поймать строптивца на слове, он кинется к другому с воплем: «Возьми меня!» До чего знакома была Анетте эта борьба? Ей вспоминалось, как Роже рыдал в лесу, и как доносился к ним издалека лай собаки, гонявшись за дичью. И, понимая и жалея своего мальчика, она втайне шептала ему: «Крепись!» Как-то раз, когда, оставшись с ней наедине, Ася сидела чернее тучи и молча дулась, она была убеждена, что она-то ее не понимает, а если поймет, то осудит. Улыбающаяся она тынчок, будто не замечавшая, кроме крошечного чепчика, которая нашила тайком, вдруг замурлыкала песенку. Ася навострила уши. Как большинству славян, ей легко давались языки, и смысл некоторых слов до нее дошел. «Что это такое?» «Ты поняла?» «Что это такое?» «Наш боевой гимн». Ася положила руку на руку Анетты. «Наш гимн? Мой! А ну-ка переведи». Запинаясь, Ася перевела с помощью Анетты: «Я даю тебе свое сердце, я дарю тебе свою жизнь, но душу свою я тебе не дарю, ибо сокровище это не принадлежит мне». И пораженная замолчала. Немного погодя, она спросила: «Кто это сказал?» «Una nina bonita, как ты и я. А хочешь еще?» «Una nina bonita, se asomo a su balcon». Красивая девушка стояла на балконе. Она потребовала у меня душу, я отдал ей свое сердце. Она снова потребовала у меня душу, я сказал ей: «Прощай». Ася молчала, еле переводя дух, и ногти ее все глубже впивались в руку Анетты. Анетта наклонилась, поцеловала ее в пробор. «Не говори ему прощай», — прошептала она. Ася гневно выпрямилась. «Откуда вы знаете? Что вам известно?» Я его выкормила и знаю, какой он ненасытный. А как же иначе? — воскликнула Ася. Если бы я ему была не по вкусу, я бы на него и глядеть не стала. Но если ему нужно не только твое молоко...